Она якобы хочет уехать в Гонолулу, потому что Джейрд держит ее здесь, как в тюрьме. Утверждает, что она пообещала ему кучу денег, если он доставит ее в город. Сейчас Пирс ее где-то спрятал. Джейрд не знает где. Да вы тут все с ума посходили. Ее надо искать, а не дома сидеть. Наконец-то я слышу разумные слова, ответила Акела. Я уверена, что подлый Хаоля лжет. Я просто чувствую, что он снова задумал какую-то мерзость. Но Джирд, как дитя, поверил ему. Какой Хаоля? Пирс? Ну, конечно, Пирс, кивнула головой Акела. Ты себе и не представляешь, как они мирно жили в последние дни, Калина с Джейрдом. Ну, прямо молодожены. Никаких ссор. Я уже успокоилась, решила, что все, наконец, налаживается. Конечно, они оба упрямы, как бараны, и никак не хотят сознаться, что любят друг друга. Но появилась надежда, что вскоре оба поумнеют. Вот тут-то появляется этот Пирс, будь он проклят, и все идет прахом. Тетушка, по-моему, ты слишком увлеклась. Их очень многое разделяет. Боюсь, ты приняла желаемое за действительное. Ты можешь сам спросить и Олегу. Не сейчас, конечно, позже, когда все выяснится. О, Боже! Только бы не случилось ничего непоправимого. Сейчас и Олегу лучше не трогать. Он просто обезумел. А если Пирс говорит правду? Какую правду? Очнись! Какая мать бросит своего маленького Кики? А Калина хорошая мать. У них есть ребенок? Леонако был потрясен услышанным. Что же случилось с Джейрдом? Что стало с их дружбой? Он утаил от него не только свою женитьбу, но и появление первенца. Послушай, и Олег мне ни словом не обмолвился о ребенке. Да он и не мог этого сказать. Нечего сразу обижаться. Обычно спокойная и сдержанная Акела потеряла терпение. Они совсем как дети малые. Калина говорит и Олеге, что это не ее сын, а служанки Флоренс. А этот глупый мальчишка ей верит. Ах, вот оно что! Значит, это все твои домыслы. Нет, Леонако, не домыслы. Я не вчера родилась, и меня обмануть не так просто, как вас с Олегой. Я ему говорила, но он не верит, не хочет верить. Знаешь, тетушка, пожалуй, для меня это слишком сложно. Вздохнул Леонако и встал из-за стола. А что и Олега собирается делать? Он отпустит Калину? Уверяет всех, что ему все равно, уедет она или останется, неожиданно улыбнулась Акела. Но я-то знаю, он ни за что с ней не расстанется. Он ее любит, поэтому сейчас и боится, и бесится. Калина сидела прямо на влажной земле, прислонившись к стене. Все утро она потратила на попытки выбраться из сарая. Наконец она обнаружила широкую щель в стене между досками и начала выламывать их. Но и тут ее постигла неудача. Постройка была хоть и старая, зато прочная. Калина ни на секунду не переставала думать, зачем сосед запер ее в сарае, и, перебрав все возможные причины, остановилась на том, что он был сумасшедшим. Эта догадка заставила несчастную женщину похолодеть от ужаса и забыть о соднящих занозах в ладонях. Она во власти безумца. Ее воображение рисовало картины одна ужаснее другой. Он мог убить ее или запереть здесь, чтобы подвергнуть самым изощренным пыткам. На память приходили подобные истории, о которых она когда-то читала в бостонских газетах, и от этого ей становилось еще страшнее. Когда дверь сарая наконец открылась, Калина была уже в полуобморочном состоянии. С трепетом воззрилась она на чернеющую в дверном проеме фигуру своего тюремщика. «Я не собираюсь больше держать вас в заперти», сказал он неожиданно спокойным и дружелюбным тоном. «Вам больше некуда идти», —